Глава 22. Когда Дормидонт Поликарпович утром передал мне, что звонили из управления и настоятельно советовали зайти до того, как я пойду в институт, признаться, ничего хорошего я не ждал. Уж очень беспокойные дни мне выдались в последнее время. К тому же в понедельник я уже был у Агапонова, сдавая очередной еженедельный отчет. И тогда ротмистр принял его как обычно. То есть причин ждать чего-то хорошего у меня не было. Но я ошибся. В холле на первом этаже здания управления первым шоком стала улыбка дежурного офицера, который не поленился встать из-за стола, подойти ко мне и пожать руку, искренне поздравив меня с чем-то. Из его короткого «поздравляю» так держать я не понял ничего. Поднявшись к Агапонову, я застал у дверей его кабинета моего бывшего куратора Пантелеева. Тот тоже, пусть и без энтузиазма, но все же протянул мне руку и передал свои поздравления, распалив мое недоумение и удивление еще больше. Все стало ясно, когда я вошел в кабинет моего начальника. Агапонов в этот момент заполнял какие-то бумаги, но стоило мне зайти, тут же прервал свое занятие и вышел из-за своего стола. «Ну-с, Григорий Мстиславович, поздравляю!» «Спасибо!» – пожал я ему руку. «Но с чем?» «Вы не знаете?» – удивился ротмистр и тут же довольно улыбнулся. «Значит, работает наша служба как надо. Ни слова никому. Так, может, вы меня просветите?» «Конечно!» – кивнул Агапонов и повернулся к своему столу, вытянув из стопки бумаг пару листков. «Вот, ознакомьтесь!» – протянул он мне их. Я бегло пробежался по тексту, и, наконец, все встало на свои места. Мой рапорт о существенных дырах в безопасности института по работе с опасными химреагентами наконец-то был проверен. На его основе прошла проверка и других заведений с похожей специализацией, что выявило существенную утечку химических реагентов на сторону. А ведь это не просто реагенты. С их помощью можно легко собрать самодельное взрывное устройство и устроить теракт. Выводы были сделаны, написаны новые инструкции по передаче реагентов институтам и контролю за ними, а мне за проявленную бдительность присвоено звание поручика для начала, потому что во второй бумаге была резолюция о моей деятельности во время устроенной после нападения на поместье губернатора облавы и те выводы, что я написал в отчете после нее. О том, что нужно бы почаще проверять сведения о проживании агентов и их деятельности, а то больше половины адресов оказались пустышками, что привело к потере времени на их проверку. Результат того моего отчета – еще одно повышение звания до штабс-ротмистра. Нехило. Но по некоторому размышлению я все же пришел к выводу, что внеочередное звание мне дали не за рапорт по результатам облавы, а за спасение людей на балу у губернатора. Элита умеет ценить свою жизнь и щедро награждать тех, кто ее оберегает. Иначе фиг бы мне, а не звание штабс-ротмистра. Отделались бы поручиком по совокупности, так сказать. «Как понимаете, с таким званием у вас, Григорий Мстиславович, и оклад нынче будет выше, и направление вашей деятельности интереснее», – подвел итог Агапонов. «Что вы имеете в виду?» – напрягся я. «Ну как же! На посту инструктора по дисциплине вы проявили себя замечательно, но для штабс-ротмистра эта должность мелковата». Поэтому не удивляйтесь, если вскоре поступит указание на перевод на новое место. Да и из моего подчинения вас, скорее всего, выведут. «Дас», — закончил он немного грустно. «Вот как? И куда же меня направят?» — растерялся я от такого поворота. «Пока неизвестно. Да и рано об этом говорить. Думаю, неделю или две вам еще придется отработать в институте, а там уже начальство примет компетентное решение». Возникла небольшая пауза, пока каждый из нас задумался о своем. Я прикидывал варианты, куда меня могут теперь направить. Агапонов, похоже, был искренне опечален потерей такого подчиненного, как я. На его груди я заметил новую медаль. наверняка перепало либо за выявление утечки химреагентов, либо же за результаты действий его подчиненных при облаве. Я ведь у него не единственный подопечный. Кстати, спохватился Агапонов, мне тут прислали бумагу из военного ведомства на вас. Там недоумевают, почему вы еще не зашли к ним. Зачем? Все еще погруженный в свои мысли, по инерции спросил я. «Ну как же!» – сплеснул ротмистр руками. «Вам же император вручил орден Святого Георгия четвертой степени. К ней положена ежемесячная выплата. Для ее получения вам нужно прийти в министерство и подписать соответствующие бумаги. Давайте, Григорий Мстиславович, не тяните с этим. Отказываться от положенной награды – грех и неуважение». «Все, голубчик, идите, и не забудьте посетить министерство». Покинул я Агапонова в смятенных чувствах. Моя жизнь вновь сделала кульбит, и я не мог понять, как к этому относиться. Пока шел из управления до института, я смог немного успокоиться и разложить по полочкам все проблемы, что может принести новое назначение. Первое, что приходит на ум – это новое окружение. Уж сколько сил я потратил на установление отношений в институте, то уже заранее от повторения такого подвига внутри появляется злость и раздражение. Знакомств на новом месте у меня, скорее всего, не будет. Рода из-за деда за моей спиной тоже нет. Буду снова начинать фактически с нуля. А ведь наверняка найдутся еще и подводные камни, о которых я могу пока только догадываться. Какие они будут? Вопросы, вопросы и ни одного ответа. Однако пока решил ими не забивать себе голову, а разобраться с тем, чем мне тыкал чуть ли не в лицо господин ротмистр, с военным ведомством и моей наградой. Из-за чего я сменил свой маршрут и вместо института отправился к военным. Тут все оказалось несложно. Стоило мне прибыть в официальное представительство министерства и показать мой орден, как бюрократическая машина все сделала за меня. От меня только и требовалось, чтобы поставить в нужных бумагах свою подпись да указать номер банковского счета. А все потому, что к ордену полагалась ежемесячная выплата в размере 20 рублей, которую ни списать, ни присвоить военные не могли. Разобравшись с этим вопросом, я отправился домой. На институт решил забить, раз уж все равно вскоре его покину. Зато на ум пришло, что из-за нового назначения времени на мальчишек у меня может и вовсе не остаться. Я и сейчас-то с ними очень мало общаюсь. А как там сложится дальше, вообще непонятно. Поэтому я решил не откладывать этот вопрос и разобраться с дальнейшей судьбой братьев, пока еще у меня есть хоть немного времени. Сашка с братом оказались дома. Оба пытались усердно освоить трудную науку математику под чутким руководством Ольги. Когда я зашел в их комнату, они даже глаза от тетради с заданием не подняли. А вот девушка оторвалась от занятия и вопросительно посмотрела на меня. Я мотнул головой, позвав ее, чтобы не отрывать мальчишек от занятия, и пошел в кабинет. Через минуту зашла Ольга и уселась в свободное кресло. «Здравствуй, что-то случилось?» Девушка старалась вести себя как обычно, но было заметно, что после нашей последней встречи она не знала, как себя вести со мной. «Нет, но вскоре может так статься, что я буду очень занят», — вздохнул я. «Вот, думаю, что делать с учебой мальчишек. Подскажешь, чего?» «Ну, Арсения можно уже сейчас отдать в школу, на пансионат, если у тебя есть на то средства», – пожала она плечами. «В первый класс. А вот с Александром сложнее. Он старше, и в младших классах ему будет некомфортно. Но программу третьего года он пока не тянет, иначе бы его тоже можно было бы отдать в школу». «А когда потянет? При том же усердии? Месяца через три», – пожала плечами Ольга. «Но понадобятся услуги других учителей. Я все предметы ему объяснить не смогу». «Но найти их в твоих силах?» – спросил я. Дальше мы с девушкой обсудили план занятий Сашки, стоимость найма новых репетиторов и срок и условия его перевода в школу. В принципе, все это было решаемо. Были бы деньги, а они у меня сейчас были. пусть и не в тех количествах, что сразу после продажи шкур. Но на обучение Сашки хватит. Да и мой пансион вместе с выплатой за орден я решил передать в руки девушки, чтобы она смогла с этих средств оплатить работу репетиторов и учебу братьям. Ей за работу я намеревался заплатить 100 рублей. За все. Разобравшись с этим вопросом и уведомив насупившихся пацанов о грядущих изменениях в их судьбе, я отправился к Анатолию. Я все еще не терял надежды связаться с Лидой. Но самому мне это сделать не получалось. Зато Боголюбову в поместье Воронцовых хотя бы отвечали. Поэтому идея моя была проста. Анатолий должен был назначить встречу, на которой кроме него буду и я. Вот только не сложилось. «Не обижайся, Григорий, но я не могу здесь тебе помочь», сказал друг, когда я описал ему свой замысел. «И дело здесь не в нежелании. Просто у меня нет предложений для Воронцовых. А если я назначу встречу только ради тебя, то могу навлечь неудовольствие светлого князя уже на свой род. Мой отец меня за это не похвалит». «Понимаю», — с горечью в голосе кивнул я. «Что ж, спасибо, что хоть выслушал». Покинув Боголюбова, я медленно брел по улице, перебирая в уме варианты, как встретиться с Лидой. Все мои предыдущие попытки как-то с ней встретиться оканчивались провалом. Записки она не брала, а когда я сам пытался ее подкараулить, то на моем пути вставал стражник, приставленный ее отцом. В итоге ничего на ум не приходило. Я считал, что испробовал все, а результат нулевой. От отчаяния я не придумал ничего лучше, как попытаться вломиться в дом Воронцовых силой. Добравшись до их поместья, я постучался. А когда мне открыл управляющий и, заметив меня, уже хотел сказать привычный отказ, я оттолкнул его в сторону и ворвался внутрь. «Лида! Лида! Нам надо поговорить!» — закричал я на весь дом. «Лида! Это срочно!» Управляющий попытался схватить меня за руку, но я легко взял его на болевой, заломив его руку, и продолжил звать девушку. Через 3 минуты на мои крики спустился сам Сергей Михайлович. И слава богу, потому что кроме него прибежали еще и бойцы рода со двора и наставили на меня оружие, готовясь без сомнения выстрелить в меня, если я не угомонюсь. «А вы настырный молодой человек», — покачал головой мужчина. «И безрассудный. Мне нужно поговорить с вашей дочерью», — упрямо заявил я, не торопясь отпускать из захвата управляющего. «Это срочно и важно». «Не сомневаюсь», — покивал Воронцов. «Но давайте для начала вы поговорите со мной». «Хорошо, все же вы вломились в мой дом, и я имею полное право отдать приказ вас связать и вышвырнуть вон. Подумайте, что о вас и вашем роде станут говорить в столице». Клятва тут же кольнула мне сердце, подтверждая, что слова князя не пустая угроза. И я вынужденно отпустил слугу. Сергей Михайлович жестом отпустил охрану и двинулся вглубь поместья. Я решительным шагом двинулся за ним. Сегодня без разговора с девушкой я отсюда не уйду. Пришли мы в кабинет Воронцова. Тот лениво махнул мне рукой на свободное кресло для гостей, а сам взял со стола сигару и неторопливо принялся ее раскуривать. Затем прошел к шкафу, открыл его и достал оттуда бутылку коньяка. «Будете?» — приподнял он ее на уровень глаз и вопросительно посмотрел на меня. Я лишь отрицательно покачал головой. «А я выпью». Плеснув себе в бокал напиток на полпальца, он сел в массивное кресло за рабочим столом и смачно затянулся дымом. После этого также неторопливо, отчего я стал внутренне закипать, отпил из бокала и с интересом уставился на меня. «Итак, Григорий, что вы хотели сказать моей дочери?» «Об этом я буду говорить только с ней», — отрезал я. «Вот как?» — Воронцов сделал вид, словно удивился. «Но тогда я вынужден вас огорчить. Лидии в Москве нет». «А где она?» — внутри у меня все оборвалось. «Как нет? Куда она делась? Или мне сейчас нагло врут? От избытка чувств я сам не заметил, как активировал навык считывания эмоций собеседника. Это не укрылось от Сергея Михайловича, но он только понимающе хмыкнул. В меня тут же влился поток его эмоций. Удовлетворение, спокойствие, небольшая насмешка и грусть. Последнее было особенно неожиданным. «Моя дочь уехала на отдых во Францию», — все же ответил светлый князь. «И я не почувствовал лжи, отчего мое сердце словно сжали невидимые тиски. Так стало больно». А Воронцов продолжил. «Эта поездка была запланирована давно, но Лида все ее откладывала. Кстати, из-за вас», — с укором покачал он головой. «Однако сейчас ее больше ничто не держит в столице, и она, наконец, отправилась на отдых во Францию. Почему она не поговорила со мной перед отъездом?» – прошептал я. «А вы не догадываетесь?» «Я хотел ей все объяснить», – вскинулся я. «Она вам рассказывала, что произошло на приеме у императора?» «Да», – кивнул князь. «И снова я не почувствовал лжи, потому продолжил». «Тогда вы должны знать, что я не смог тогда вставить и слова. Я хотел ей рассказать, что все, что со мной произошло, результат обмана и использования подлой магии». «Вот как?» – вскинул бровь Воронцов и снова смачно затянулся сигарой. «Но даже если так, то что бы это изменило в ваших отношениях?» «Что?» – растерялся я. «Что значит, чтобы изменило? Это меняет все. Я и не врал о своих чувствах. «Меня просто использовали». «Собственный род», — с удовольствием констатировал Воронцов. «Потому я и был против ваших отношений». «Что вы имеете в виду?» — насупился я. «Григорий», — мягко начал Сергей Михайлович, «признаюсь, как человек, вы мне симпатичны». И снова ни слова лжи. «Храбрый, целеустремленный, в какой-то степени удачливый. Но на нашем уровне этого мало. О чем вы?» «Вы только что сказали, что вас подставил собственный род, из чего я могу сделать вывод, что вы не только в ссоре с родными, но и готовы настолько пойти им наперекор, что они, не считаясь с вашим мнением, применят любые средства. Это говорит мне о том, что и в отношениях с Лидой у вас может выйти такой конфликт, что собственные интересы вы поставите выше ваших отношений. Да и о благополучии нашего рода не будете думать, что тоже идет вам в минус. Я хотел возразить, но князь остановил меня жестом руки и, сделав глоток из бокала, продолжил. Кроме этого, тот факт, что вы не смогли противостоять воздействию на вас, говорит, опять же, не в вашу пользу. У Воронцовых много врагов. Людей, что постараются через вас нанести нам вред, хватает. А вы даже не представляете, как защититься и ответить, не прибегая к крайним мерам. Я до сих пор не вижу у вас защиты от ядов, только браслет от прямого нападения. И то, судя по докладам моей стражи, вы обзавелись им недавно. И таких мелких проколов полно. Спровоцировать вас на дуэль несложно, вы совсем не умеете вести разговор. Вы вспыльчивы, о чем говорит ваш приход сюда». «Недальновидный, о чем опять же говорит ваш приход ко мне. Поймите, моя дочь – это не ваш уровень», – доверительно заявил князь. «И дело не только и не столько в деньгах. Вы просто до нее еще не доросли». Слова князя били прямо в цель. Он не врал, был абсолютно уверен в своих доводах, а самое главное, я был вынужден согласиться с каждым его словом. Потому что это была правда». «Так что», — подвел черту Воронцов, — «примите мой добрый совет, забудьте Лиду. Тем более, что вам скоро будет совсем не до нее». Я молча встал и, не прощаясь, покинул поместье. В голове было пусто. Самое противное, что мне не врали. Ни в чем. Воронцов был свято уверен, что мы с Лидой не пара, и привел логичные аргументы в пользу этого. Да и про то, что Лида уехала, он тоже не соврал. И что мне теперь делать? Отказаться от нее и все забыть? И тут я остановился посреди улицы, отчего мне в спину врезался какой-то прохожий. Но мне было не до этого. До меня только сейчас дошел смысл последней фразы князя. «Скоро вам будет не до нее». Что он имел в виду? Мне опять грозит какая-то скрытая опасность, о которой я даже не знаю.